Глава 14. Запечатав оба письма, Уильям вызвал в кабинет старшего над своими людьми и поставил того в известность, что намерен пройти к заключенному. Далее взял меня, поднявшуюся в волнении со своего места, за руку и потянул за собой. Шли мы в обычной его манере, то есть стремительно. Он впереди, а я следом едва поспевала. Сбоку от нас широко шагал офицер охраны герцога. Быстро преодолев коридор, спустились по лестнице и вышли во внутренний двор, а там и сарай, где держали пленника, показался на глаза. «А знаешь, я чего-то подумал, что именно этот мужчина пришел предъявлять на тебя права». Герцог нисколько не давал понять ни словом, ни жестом, кого имел в виду, но я и так догадалась, что речь шла о майоре. «Сразу понял, что он старший из пришельцев, и уж больно отчаянно сопротивлялся, не желая сдаваться и оказываться в плену». «Ты ошибался, я с этим парнем даже не знакома. Просто он опытный военный, и не в его правилах сдаваться». Дверь в сарай отворилась с надсадным скрипом. После яркого солнца двора внутри этого строения показалось темно, как в склепе. И это несмотря на то, что сквозь многочисленные щели в дощатых стенах там и тут пробивался свет. Некоторое время мои глаза привыкали к такому освещению, а потом рассмотрели в углу, на полу, усланном соломой, полулежащего человека. Вернее, его темный силуэт, приткнувшийся плечами и склоненный головой к невысокому стажку все той же соломы. «А он жив?» Нерешительно направилась в тот угол, обойдя замершего Уильяма. «Аглая, держись рядом со мной. Ты хорошо поняла?» Удержал меня за руку, а потом обратился к своему человеку. «Приведите его в чувство». Дальше я наблюдала, как два гвардейца приблизились к человеку, очень похожему на труп, ухватили его за руки, напоминающие повисшие плети, встряхнули и усадили повыше, прислонив спиной к стене сарая. Теперь на его лицо упала широкая полоса света, что струилась через полностью распахнутую входную дверь. И тогда мне подумалось, что это была маска, а не лицо, сплошная, кровавая. Какой там овал? Нос, скорее всего, был сломан, про глаза никто ничего сказать не смог бы, и даже не было понятно, целы ли они были вообще. «Охотите его водой!» — отдал приказ офицер. «Может быть, ты раздумала уже иметь беседу с этим человеком, дорогая?» — поинтересовался у меня Уильям. «В таком случае мои люди просто погрузили бы это тело на телегу и отвезли бы в известное тебе место. А дальше и этот командир, и письма, и остальные солдаты отправились бы по назначению, и тогда уже...» «А что значит по назначению?» «Уильям, это понятие емкое. Например, отправить на тот свет, то есть в загробный мир, и на вечный упокой тоже вполне подходит под эту формулировку». «Зачем же так думать? Я обещал тебе переправить их на ту сторону, ими же установленного портала. Так и намерен поступить. Аленькая, запомни уже, я за свое слово всегда отвечаю. Сказал, отпущу их живыми, так оно и будет. Решил с тобой никогда не расставаться, и твое место теперь всегда будет рядом со мной». «Ага», — замахал я головой утвердительно, но в душе наблюдала сплошной скепсис. И сразу по всем его утверждениям. Но высказалась только по одному. А я своими глазами видела, как Максимилиан что-то там руками водил над местом исчезнувшего портала. И ты еще высказался, что он может навечно переход замуровать. Откуда же мне знать, что уже не сделал этого? Здесь придется просто поверить. Был бы рядом маг, он бы подтвердил мое слово. Но это были бы снова лишь слова, только теперь его, а не мои. Так что, звать Максимилиана? Нет. И я все же хотела бы убедиться, что этот человек жив. Лекаря нет поблизости. Вот упрямая. Он изобразил неудовольствие, а потом отдал распоряжение добыть сюда кого-то, кто мог бы узника оживить, раз выплеснутое на него ведро воды нужного действия не оказало. Я же высвободила из его захвата свою руку и нерешительно приблизилась к майору. Подошла почти вплотную и немного склонилась над ним, всматриваясь в то, что когда-то было лицом. «Игорь! Игорь, вы меня слышите? Я Аглая! Аглая Степановна Зурова! Игорь!» Показалось или нет, но вроде бы он пошевелился. «Игорь!» Совсем рядом над моей головой раздался вопросительный голос Уильяма. «А говорила, что не знакома с этим человеком. Ну и лиса же ты, аленькая!» «Так и есть. Незнакома. Просто ребята сказали его имя». Попробовал зайти с другого бока полусидящего, полулежащего майора. «Игорь, вы нашли меня, слышите? Ваше задание, можно сказать, выполнено. Герцог согласился отпустить весь отряд. Вы уйдете и отнесете послание моему отцу. И все по воле герцога Амвийского, местного правителя. Я же останусь здесь, можно сказать, по собственной воле. Вы поняли меня? У вашего руководства не должно быть к вам претензий». «Мне кажется, дорогая, он тебя не слышит. Пойдем. Хватит тебе находиться в этом сарае». Сказал так, точно припечатал. Со словами, сказанными таким тоном, никто обычно не спорит. И тем более, если они принадлежали самому правителю герцогства. «А вы подгоните немедленно телегу и отвезите в лес к тому оврагу. Да, ту самую. О, Максимилиан, рад тебя снова видеть. Думаю, тебе надо сопроводить пленника. И прошу, передай ему хоть сколько бодрости». «Да, магически. Как еще ты можешь? Все равно же и портал придется снова открывать. Так что заодно и проследишь, чтобы вся эта команда отправилась подальше от нашего мира в целости». Да, я это ей пообещал. Маг повстречался Уильяму, когда мы уже вышли на двор, а двое солдат герцога потащили мимо бесчувственного майора. Но оказалось, что немного сил в нем все же еще оставалось, и до того, как Макс собрался над ним помагичить. Только об этом стало известно лишь мне. Именно я была ближе всех к телеге и майору, погруженному на нее, когда Игорь незаметным движением коснулся моей руки, схватившейся за деревянный борт. Уильям же стоял в этот момент к нам спиной, а Максимилиан в полоборота. Солдаты, после того, как погрузили узника, утратили интерес к его безжизненному телу и разошлись кто куда. «Будем знакомы», — сказал он мне еле слышно сквозь сомкнутые, разбитые, запекшиеся губы. И пришлось напрячь слух, склонив в его сторону голову, чтобы различить эти слова. Взглянула на него пристальнее, но больше ничего не заметила. Глаз не открыл, ни один лицевой мускул не дрогнул. «У меня в руке, в кулаке. Возьми. Это для связи. Нажмешь сильно, пойдет сигнал, и я тогда снова приду, и на тот раз уж точно смогу. Заберу тебя к нам». Его кулак мне пришлось разжимать. Слегка, но пришлось. Наверное, за то время, что терпел побои и плен, привыкли его пальцы сжимать мелкую вещицу, похожую на брелок от ключей. Вот и занемели в таком положении. Или связки с суставами были повреждены. Тоже возможно, раз костяшки все были в засохшей крови. Но я смогла добыть сигнальную пластину. Схватила быстро и незаметно спрятала теперь в собственном кулаке. «Трогаемся!» — скомандовал в следующий момент офицер. «Аленькая, ты довольна? Тогда твою руку, дорогая, отведу в покое. Тебе следует привести себя в порядок и отдохнуть от перенесенных эмоций». «В мои собственные? Здесь? В этом доме?» «Зачем? В мои? Видишь ли, особняк градоначальника не настолько велик, чтобы...» «Я бы так не сказала». «Аглая, хочешь поговорить в открытую? Отлично. Тогда так. Не считай нужным воздерживаться более от близости с тобой, раз ты и так уж некоторое время была мне любовницей. Ты с этим фактом поспорить не сможешь». «Но, маркиз...» «Не сможешь». И снова этот его припечатывающий тон. А лицо и осанка все неизменно выглядело достойно человека, занимавшего высокое положение в свете. «И привыкай поскорее мне подчиняться. Это тебе же пойдет на пользу. У нас, говорят, строптивый конь, кроме более жесткого обращения, ничего не имеет. Это высказывание тебе понятно?» «У нас есть подобное, только там сказано про теленка. И есть мнение, что ласковый детеныш сосет двух маток». «Да?» Уильям ненадолго задумался, но потом только хмыкнул своим мыслям. «Верно. И, кстати, тебе же понравились те драгоценности, что уже мной подарены. Где ты их хранишь?» Спросил не просто так, как ты догадываешься. «О, да, здесь все понятно». «Зачем так много иронии в голосе? Я имел в виду лишь то, что они достойны королевы и очень дороги. Именно поэтому хранить их нужно только в надежном сейфе. Не беспокойся, там они и закрыты». «Отлично, а мы пришли. Входи». «Да, это дверь. Для нас двоих здесь не должно быть тесно. Это гостиная, там спальня». «И что? Что одна кровать? Кажется, все обсудили. Это ванная комната, а там гардеробная. Обрати внимание, твои вещи уже сюда доставлены». «Вот как? Глазам своим не верю. Так ты заранее все продумал и точно знал, что приведешь меня сюда? Ну ты... Постой! А как узнал, что я приехала в этот город? За мной следили?» «Твои поступки довольно предсказуемы, дорогая. Скажу лишь это. Недостаточно? Ладно. Карету твою заметили в первый же день твоего приезда в этот город. Довольно примечательная у тебя пара коней, Аглая». «Сделаю вид, что поверила. А теперь, может, я могу уже остаться одна? Или ты отныне так и станешь постоянно мелькать у меня перед глазами?» «Не злись, Аленькая. Тебе это совсем не идет. И еще обещаю, что будешь довольна своим положением. И мной, как своим единовластным господином. О, боже, я что, в рабство попала?» «Поди-ка сюда». Но подошел он сам. Стремительно схватил меня и прижал к груди, а потом запрокинул мне голову, чтобы жадно завладеть губами. Но только сначала терзал их, потом поцелуй значительно смягчил. «Сдаешься? Сдаешься?» Жарко зашептал, а потом запрокинул мою голову так, чтобы беспрепятственно добраться до шеи и груди, прикрытой вырезом скромного платья. «И так заметь всегда». Тихо посмеялся, отпуская, наконец, из своих объятий. «Сначала вся такая грозная и неприступная, а потом необыкновенно податливая и сладкая, что нет сил отпустить, а хочется немедленно раздеть и... Но не сейчас». Теперь уже вместе с ним смеялись и его глаза. «Извини, Аленькая, но тебе надо немного передохнуть от перенесенного стресса, как у вас говорят, и дальше готовиться к обеду. Городоначальник ждет нас через час к столу». И этот несносный тип, изображая скромность и почтение, склонился к моей руке, чтобы запечатлеть на ней легкий поцелуй. А вот после этого смерил меня довольным взглядом и покинул, наконец, отведенные ему покои. А я первым делом, удостоверившись, что никто не мог бы за мной подсмотреть, устроилась рассмотреть ту вещицу, что подарил Игорь. Занятная была пластина. Состояла сразу из нескольких металлов, и в ней было некое окошко, заполненное чем-то полупрозрачным. Мне отчего-то подумалось, что именно на него и следовало нажимать в случае, когда задумала бы вызвать себе помощь из собственного мира. «Ого! С такой штучкой надо быть очень осторожной! Как бы невзначай не сработало бы!» — проговорила себе под нос. Повертела еще с минуту перед глазами и тогда задумалась. «А где стала бы ее хранить? И далеко убирать не следует. И на виду оставлять опасно. Тогда где же?» Придумала приладить на имеющуюся у меня длинную цепочку с крестом. «Решено? Сделано. Прикрепила туда же пластину, на манер кулона, но довольно крупного, и все это поместила подальше за вырез платья. Успела порадоваться, что пристроила в надежное место, но ровно до того момента, как наступила ночь, и мы с Уильямом отправились на покой. Ясно, что любовники не засыпают моментально, как только оказываются в одной постели. А некоторые, своего имела в виду, так вообще норовят больше половины ночи проводить в активности. И вот наступил тот момент, когда его сиятельство склонился надо мной и аккуратно поддел пальцами цепочку с крестом и пластиной на нем, чтобы получше рассмотреть в свете одинокого ночника. «Что это такое на тебе, аленькая?» — начал он поигрывать своей находкой. «Что? А, это!» — напустил на себя безразличный вид. «А разве ты раньше не замечал у меня этих вещиц?» «Крестик видел и успел о нем справки навести, но эту штуковину вижу в первый раз». И Уильям опасно сжал в руках ту самую пластину. «Не царапай так!» Высвободил у него из пальцев полностью цепочку. «Это такая ладанка. Она у меня еще с моего мира осталась. Предотвращает сглаз и бережет хозяйку во время переездов и путешествий. Как собралась выехать сюда из Амвии, так и надела ее на цепь тоже, чтобы подстраховаться от неприятностей. Да видишь, не помогло. Тебя вот снова встретила на жизненном пути». «Не расстраивайся из-за этого, милая моя». Слова эти показались герцогу очень забавными и явно придали немного веселья. «Эта встреча, мне кажется, была предопределена свыше, хоть и сам немало для нее постарался. А еще уверен, будет нам обоим во благо». И как бы ставя точку в рассуждениях, запечатлел на моих губах нежный поцелуй. «Ты очень упрямая особа. И только по этой причине никак не можешь замечать, насколько мы подходим друг другу». «Подходим же? Ну, ответь!» И для ускорения получения согласия на свое высказывание начал водить ладонью по моему животу, а потом спустился и ниже. «Очень люблю наблюдать, как твой взгляд становится таким отстраненным и томным. Стоит мне только поднести руку к этому вот месту. Как сейчас ощущение? Понимаешь, насколько я тебе желанен, аленькая?» «Я устала от тебя, Уильям!» Слова давались тяжело, а все потому, что все тело плавилось, и характер впадал в безвольное состояние от подобных ласк. «У тебя силы когда-нибудь кончаются? Мы спать сегодня будем?» «Ладно», — соизволил он на этот раз со мной согласиться, но на свой особый манер. «Согласен на этом остановиться, если ты сейчас скажешь, что тоже безумно меня желаешь, когда я так тебя ласкаю. Ну, говори же». «О, молчишь, так?» И ловко повернул меня к себе спиной, уложив на бок, притянул ближе, ничуть не ослабевая ласк, а потом еще горячо прошептал в самое ухо новое требование. «Говори, что хочешь меня не меньше моего». Пришлось согласиться, потому что такую изощренную пытку мне было не выдержать. Выдохнула из себя хриплое «да», и моментально почувствовала, как мужчина снова принялся мной обладать. И это называлось, что он согласен был пожалеть меня и оставить на следующую часть ночи в покое. «Уильям!» — выкрикнула, когда он сам принялся рычать мне в шею и затихла в его сильных руках. Проснулась я уже в лучах вставшего солнца и по-прежнему в крепких объятиях любовника. То, что мое шевеление мне же и аукнулось, было совершенно предсказуемо с его-то темпераментом. Но дальше Уильям бодро поднялся и стал собираться заниматься повседневными делами. Помимо совместного завтрака, конечно же. «А какие у тебя на сегодня задачи?» — поинтересовалась у него, выходя из ванной и наблюдая, как застегивал последние пуговицы на камзоле. Обычные серые будни правителя, приехавшего с визитом в один из периферийных городов герцогства. Ничего интересного, но долг зовет. А ты? Чем станешь заниматься, милая? Рекомендую посетить здешний парк. Это в самом центре города. Ты там еще не была? Ну, конечно, когда тебе было? Ты же своих соплеменников усиленно разыскивала по тавернам и ресторациям. А мне можно выходить из этого дома? Проигнорировал я его поддевку и лукавую улыбку. Но удивление из голоса убрать полностью не получилось. Почему нет? Гуляй на здоровье, только с охранником. Я же в ответе за тебя, вот и вызвал сюда срочно Тима, чтобы снова присматривал за своей госпожой. Помнишь еще такого своего телохранителя? Я надеюсь, что его компания не станет тебе в тягость, так как успела уже к его обществу привыкнуть. Чуть посмеялся, заметив мою растерянность, поцеловал куда-то в область макушки и вышел из комнаты. Увидимся за обедом, дорогая, если не успеешь через 20 минут спуститься к завтраку. Тот самый парк я посмотрела, но без всякого настроения. Меня в тот день не радовали цветники, устроенные островками прямо среди ровной глади ухоженных изумрудных газонов. На яркие клумбы с экзотическими цветами вдоль дорожек посматривала абсолютно равнодушно. А деревья, хоть и дарившие своими пушистыми кронами тень в этот жаркий летний день, вообще как бы остались мною незамеченными. И все от того, что до парка посетила сразу несколько лавочек-целительниц и травниц. Понять, зачем они мне понадобились, после ночи, проведенной в одной постели со страстным мужчиной, думаю, несложно. Но вот беда, цель моя не была достигнута. Предупреждающая беременность снадобья я не получила. После второй лавочки, из которой вышла ни с чем, в голове появилась догадка. Поэтому повернула лицо к Тиму, следующему за мной везде по пятам, а в глазах имела к нему молчаливый вопрос. Но, понаблюдав за его непроницаемой физиономией, пришлось этот самый вопрос озвучить. «Твоих рук дело? Вернее, твоей физиономии? Это герцог велел тебе так себя вести?» «Госпожа, я человек подневольный. Мне что прикажут, то и исполняю. Конечно, пришлось взглядом дать понять, что вы и есть та самая особа, которой запрещено продавать снадобье от зачатия. А еще на мне кафтан надет, указывающий, чей я слуга. Но они и без меня уже были предупреждены, что если пойдут наперекор воле герцога, то лавки своей лишатся в тот же момент». «Ничего себе наглая ты рожа! Зачем ругаться? Герцог о вашем же здоровье печется. Всем известно, что зелья те женщинам вредны. Те из них, кто часто снадобьем пользуется, в итоге совсем детей иметь не могут. Вы этого хотите добиться? Я видел, какую боль вам терпеть приходилось, приняв эту зеленую жидкость. Это еще там, в Амвии. Скажете, не было такого? А глотали ее каждый день». «Да потому, что он повадился приходить ко мне каждую ночь!» «А впрочем, кому я все это рассказываю? Прихвостень, зараза! Обложили со всех сторон негодяи, и когда только успели!» «Ну вот, опять бронитесь! А приказ вышел еще вчера, во второй половине дня, когда герцог Амвийский объявил вас своей фавориткой». «Как это объявил?» Застыла я напротив Тима с округлившимися глазами. «Как положено в герцогстве, а официально, конечно». «И что это значит?» — нахмурилась тогда. «Чем это мне грозит, помимо совместно проводимых ночей и запретом на некоторые зелья?» «Не знаю, это уже ваше личное дело. Мне в ваши интимные отношения хода нет». Этот гад еще и улыбался самым нахальным образом. И вот с того момента не стало мне больше покоя. Не знала, не ведала, как дожить до обеда, его перетерпеть чинно и благородно, А вот потом уже устроить Уильяму допрос с пристрастием. И по возможности уж очень хотелось показать этому мужчине, какие скандалы умела закатывать. Нет, я женщиной была вполне уравновешенной, но спокойного человека можно довести. А уж когда срывалась и расходилась, то не было мне удержу, и страсть во мне разгоралась и выплескивалась наружу, как лава из вулкана. «Ну, герцог амвийский Уильям Карельктон, ты еще пожалеешь, что связался с женщиной из 21 века с планетой Земля!» Подобными мыслями тешила себя, прогуливаясь вполне грациозно по аллеям парка, поэтому и не замечала окружающей меня красоты. Встретились мы с ним, с объектом всех моих кипучих мыслей, в доме градоначальника. Выглядел герцог, чьей фавориткой я неожиданно оказалась, обычно и даже привычно. По его поведению не сказать бы, что у человека что-то там изменилось в жизни. И тут же мысленно набросилась на себя. А чего я, собственно, ждала? Для него действительно было обычным делом назначать или отвергать любовниц, хоть бы и официальных. А интересно. Тут же стрельнуло в голове. Кто до меня занимал это престижное место? Вот нисколько не представляю теперь, что мог обходиться без любовницы больше суток. А как подумала об этом, так у меня все разом внутри разболелось. Даже зубы заныли. Нет, ну не дурочка я. Мне оно вообще до этого дела должно быть. Мне бы голову сейчас ломать совсем о другом надо. А именно, как отделаться побыстрее от этой навязанной должности и обязанностей с ней связанных? И еще о том, как бы от этого любвеобильного мужчины не залететь в одночасье. Как об этой проблеме снова вспомнила, так мне совсем подурнело. И принялась я свой женский график мысленно восстанавливать в памяти. Что следовало от жизни ждать? А слуги градоначальника в тот момент сновали вокруг обеденного стола, подносили предлагаемые разные кушанья, но мне было не до них. И не до кушанья, и не до слуг. Сидела тихо, смотрела больше как внутрь себя и чуть не пальцы зажимала на руках, покоившихся у меня на коленях, силясь самой себе доказать, что беды пока еще можно было не опасаться. То есть все дни мысленно считала и уже по третьему заходу. «Аглая, что с тобой?» Оказывается, герцог заметил мое странное состояние и принялся присматриваться ко мне внимательнее. «Ты ничего не ешь, возможно, плохо себя чувствуешь». «Нормально я себя чувствовала, просто настроения обедать в его компании нисколько не было». Так обида во мне бурлила, что смог в судьбу мою беспардонно вмешаться. А вот токсикоза и прочего недомогания он от меня в ближайшее время никак не мог дождаться. И это немного, но порадовало. А дальше что стало бы делать? Вот с этим надо было срочно решать. И тут-то мне и пришла в голову мысль, что, возможно, следовало уповать на явление в этот мир родителя моего. Отчего нет? Он у меня был отчаянный, дитё своё единственное обожал. Подумаешь, перемещение в иной мир. А как явился бы так, так две же головы всегда лучше, чем одна. Почему ты молчишь, Аленькая? Что случилось? Я тебе потом скажу, что произошло, после обеда, дорогой. Идёт? Мстительно поджала губы. «Не получится, дорогая, у меня еще не все дела на сегодня закончились. И если мое вмешательство срочно не потребуется, чтобы улучшить тебе аппетит и настроение, то придется с разговорами повременить до позднего вечера». «Поняла. Значит, подожду до вечера. А так все, что мог, ты уже сделал, дорогой». Но к ужину Уильям не явился. И где его черти носили, мне было неведомо. Поковырявшись немного в тарелке, больше для вида, что поужинала, сослалась на переутомление от еще одной прогулки по городу и стол и компанию покинула. Отправилась в покой и примерно через час крепко заснула в одиночестве. Проспала сном младенца до самого утра, а когда открыла глаза, то первым, кого увидела, был герцог. Он выглядел полностью одетым, правда, во все домашнее. Сидел за небольшим столом, что до этого в комнате даже и не приметила, и что-то там писал. Проснулась, бросил на меня мимолетный взгляд, не отрываясь от своего занятия. Как спалось? А ты так и не ложился? Сонно протерла я глаза. Почему же? Поспал немного, рядом с тобой, но старался не потревожить. Мне передали, что и за ужином ты почти ничего не ела. Что происходит, Аглая? Тебя что-то беспокоит? Вот тут он уже отложил и перо, и бумагу, которую почти полностью исписал своим ровным, красивым почерком. Ты собиралась мне что-то сказать, кажется. Я весь внимание. Погоди, Уильям, сейчас встану, приведу себя в порядок, и тогда мы поговорим. Идет? Ты же никуда не спешишь. У тебя нет срочных дел на ближайший час? Нет. Я весь в твоем распоряжении, дорогая моя. Вновь подошла к нему примерно через 40 минут. Выглядела вполне полностью проснувшейся, была одета не в пеньюар, а в платье. На голове соорудила незамысловатую, но прическу. А он меня, как и обещал, ждал. На столе прибрал, так что рукописи видно не было. И переместился в кресло, что стояло рядом с окном. Сидел и пил кофе. «Уильям, я должна тебе сказать...» Начала я вполне спокойно прелюдию к скандалу, который замыслила учинить еще вчера днем, но как-то оно не шло. Наверное, запал здорово уменьшился после вполне спокойно проведенной ночи. Да и этот змей очень уж мирно выглядел в тот момент, что эмоции никак не удавалось распустить и обстановку должным образом накалить. И тут в дверь покоев постучали. Твердо так и вполне громко. — Ты позволишь, Аленькая? — кивнул он на шум за порогом. — Я бы узнал, что там произошло и только, или нет. Давай уже сначала ты договоришь. Слушаю тебя, дорогая. Ох уж это его спокойствие! Ох уж этот его заботливый взгляд на меня! Ох уж это его породистое лицо! И что там могло быть за всем этим, мне было неведомо. Но отчего-то мыслился подвох и насмешка. А тут еще в дверь продолжали размеренно стучать. «Ответь им», — сдалась я. «Кому там ты срочно понадобился?» «Все это не имеет значения, если ты собралась сказать мне что-то важное. Разговор связан с твоим самочувствием?» «Мое важное сообщение может подождать. Ответь!» «Как скажешь!» Это он сказал мне и тут же повернул голову к входной двери. «Войдите!» «Ваше сиятельство! Гонец прибыл из леса!» — доложил личный слуга герцога. «Передай это же Максимилиану, и чтоб был готов через 10 минут. Он знает, что надо делать. Иди!» Уильям почти нисколько не выглядел взволнованным. Ко мне повернулся тоже со спокойным лицом, хоть в голосе только что и проскочили ноты тревоги. «Это переход, похоже, сегодня должен будет открыться!» Кивнул еще, подтверждая свои же слова, а потом сконцентрировал внимание полностью на мне. «Так что ты хотела мне сказать?» «Боже, Уильям, какой разговор, когда, возможно, сейчас мой папа готовится сюда явиться!» Скандальное настроение так и погасло внутри, не разгоревшись даже нисколько. Так сказать, зачахло в самом зародыше. «Давай поспешим ему навстречу!» «То есть?» Его правая бровь так и взметнулась вверх. «Снова собралась в лес и овраги? Не я ли только сутки назад сказал, что...» «Помню, помню!» — поспешила перебить его. «Но это совсем другой случай, Уильям. Теперь я поеду с тобой вместе. Мы отправимся встречать гостя». «Аглая!» — произнес он мое имя с особым ударением, до сего момента еще не слышно. «Когда же ты поймешь, что мое слово — закон для тебя? Теперь жизнь твоя будет протекать в этом мире, в этом, и придется его принять и подчиняться воле твоего мужчины, то есть моей, беспрекословно. А встречать гостя — это мы с радостью. Но не в дебрях лесных делает это герцог и его... женщина. Даже если она ждет, не дождется отца. Поэтому остынь немного, успокойся, позови служанку, чтобы помогла тебе подобрать наряд к случаю и сделала бы более изысканную прическу. Вот так поступают наши женщины в такой ситуации. Вот и назначил бы фавориткой местную красотку! Вот оно, началось. Во мне неотступно и живо начала подниматься старая обида за его произвол. И эта волна значительно усилилась теперешним запретом действовать по своему усмотрению. Так нет же, тебе гораздо интереснее стало издеваться надо мной. Придумал, понимаешь ли, опыты на мне ставить. Решил еще заодно приручить и перевоспитать экзотическую зверушку. Аглая! Напрягся он в кресле. «Ты думаешь, что говоришь?» «А я нисколько не претендовала на роль твоей любовницы!» «Нет, скажи, почему именно мне такая честь выпала? Что, больше не нашлось желающих? Или у местных женщин все же оказалось на поверку больше прав? И они не захотели участвовать в экспериментах и производить на свет дочерей от тебя?» «Замолчи!» Теперь уже герцог поднялся и приказ молчать произнес через сжатые зубы. «Этот скандал ни к чему хорошему не приведет, он только все еще больше усложнит». «Если бы это было возможно, то да, а так дальше уже некуда сгущать краски. На каком основании ты лишил меня возможности самой решать, рожать от тебя или нет? Ты долго думал, отдавая приказ?» «Неслыханно!» Похоже, самообладание готово было окончательно покинуть его сиятельство. Потому что помимо расходившихся желваков и искр гнева, так и сыпавшихся из его ставших почти черными глаз, он еще крепко сжал кулаки и сдвинулся ко мне на целый шаг. «Это мое право поступать так! Оно было еще до тебя, и его никто не отменял! Любой житель Амвия мне подвластен. Ты пришла сюда и, значит, тоже стала с ними в один ряд. Но я явилась в твой мир не по своей воле. Это и Макс уже подтвердил. Да, но ты приняла мои ухаживания и ласки. Допустила, что стали делить одну постель. Поэтому я назвал тебя своей женщиной и присвоил статус официальной фаворитки. «Не надо мне ничего этого!» В сердцах выкрикнула прямо ему в лицо. «Забери себе и статус, и звание, и все драгоценности, что дарил за ночи моей любви! Я от всего этого отказываюсь! Ты слышишь? Отказываюсь!» «Поздно! Отказываюсь!» Но он не хотел ничего этого слышать. Еще шаг и уже держал меня за плечи, и так сильно, что стало больно. Но я терпела, точно зная, что на завтра на коже появятся синяки. Только сдаваться и просить разжать пальцы не собиралась. А мужчина, похоже, не чувствовал, как больно мне было. Он еще принялся к тому же трясти меня. Раз, второй, много раз тряхнул, и так что из глаз моих градом полились слезы. «Стоп!» — разжал он вдруг руки, а я чуть не упала на пол от такой неожиданности. «Нам надо остановиться. Слышишь, Аглая, пойми, между нами уже произошла связь, только ты ее меньше моего пока чувствуешь, и только». «Но почему? Почему ты так непреклонен именно в отношении меня? Какая связь, Уильям, когда в замке у тебя есть другая женщина? Или ты забыл про баронессу Ангелину Марабскую?» «Ты про нее узнала? Кто же тебя просветил?» «Вот только не надо так щуриться! Сам завел гарем, а людям рты заткнуть не вышло!» «Чушь! Нет никакого гарема! Я сплю сейчас только с тобой, а Ангелина — это совсем другое! Тебе пока ничего не понять!» «Куда уж мне! А на самом деле все просто, ваше сиятельство! Ко мне вас тянет сейчас физически, а может и химически, или еще как! Но женитесь вы на ней! Это же каждому в королевстве ясно! И про проклятие рода тоже всем известно!» «Вот оно как! Тебя просветили по всем вопросам!» «А как иначе? Чтобы о таком и умолчали? Это противоестественно, друг мой!» «Так вот, ты подумал, что почувствует твоя невеста, когда до нее дойдет весть, если уже не дошла, что ты объявил о моем новом звании? И я бы точно была бы убита такой новостью! Или убила бы тебя по возвращении в замок. И поэтому прошу тебя, Уильям, отпусти ты меня, пока еще не поздно. Что так смотришь? Я дело сейчас предложила. И еще купи для меня того зеленого снадобья. Очень прошу, заклинаю. Хоть по моим расчетам ничего не должно было произойти, но чем черт не шутит? Пока не стало поздно, разреши принять лекарство. На всякий случай. Нет, это мое последнее слово. Что нет? Я не поняла тебя сейчас. А по всем пунктам нет. Я уже принял решение. А если тебе что-то непонятно сейчас, то спокойнее будет, если доверишься моему решению. Поверь, так будет лучше всем. И тебе, и мне, и... И Ангелине? Не твоя печаль, Ангелина. Я сам с ней разберусь, ты просто... И тут в дверь начали снова стучать. И снова очень настойчиво. Да что там опять произошло? В сердцах выкрикнул герцог. Ваше сиятельство, прибыло посольство из другого мира. Через полчаса они будут здесь. Слышала? Твой родитель прибыл. Зови немедленно горничную, чтобы приготовиться к приему. Уильям сказал это, а я никак не могла прийти в себя. И от разговора, и от сообщения, что папа пришел за мной. И ведь именно так мне подумалось тогда, что он придет и разведет руками все мои горести. Разрешит проблемы, да что там, развеет все настоящие и будущие тучи над моей головой. Ведь именно так всегда оно и было. Я за папой ощущала себя как за монолитной стеной, как цветок в оранжерее за толщей надежного стекла. А тут такое свалилось на мою голову. Не привыкла я совсем к незащищенности. Вот и ждала теперь от него решения всех создавшихся вокруг меня напряженностей.